поддержку новогодней речи Ким Чен Ына на днях Всеиндийское общество дружбы с Кореей и общество нигерийско-корейской дружбы распространили заявление, а председатель Национального комитета демократического конника по изучению идей Чуче, председатель общества славянско-корейской дружбы и руководитель итальянского кружка по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма Херма выступили с пресс-заявлениями. В них отмечено, что новогодняя речь Ким Чен Ына вселяет в душу корейского народа новую твердую веру в свою победу и что прогрессивный люди мира уверены в достижении дальнейших успехов корейского народа и в 2017 году.